Но, взглянув на нее, тут же, словно убегая от чего-то, вернулся в кухню. На его лице было какое-то странное, непередаваемое выражение, не то злость, не то стыд. Он снова вышел на дощатый настил и все так же, стоя спиной к той комнате, вдруг горько рассмеялся. «Я пошутил, слышишь, о Томми-сан? Пошутил. Иди сюда». Через несколько минут о Томми с котом за пазухой и с зонтом в руках о чем-то беззаботно разговаривала с Синко, который стерил на полу свою рваную циновку. «Послушай, я хотел бы спросить тебя об одной вещи». Все еще чувствуя некоторую неловкость, Синко старался не смотреть на о Томми. «О чем?» «Ни о чем особенно. Ведь отдаться мужчине для женщины важнейшая вещь в жизни. А ты была готова на это, чтобы спасти жизнь какой-то кошки. Не слишком ли это много?» Синко замолчал. Но о Томми только улыбнулась и погладила кота у себя за пазухой. «Ты так любишь этого кота?» «Люблю и Мике», — о Томми ответила уклончиво. «Ты слывешь очень преданный своим хозяевам. Может быть, ты боялся остаться виноватой перед хозяйкой, если Мике убьют?» «Ну да, я и Мике люблю, и хозяйки боюсь. Но только...» О Томми, склонив голову на бок, как бы всматривалась куда-то вдаль. «Как бы это сказать? Поступи я сейчас иначе, у меня сердце было бы не на месте». Еще через несколько минут Синко, оставшись один, сидел в кухне, обхватив руками колени, покрытые старым кимоно. Вечерние тени под шорох редкого дождя все больше и больше заполняли комнату. Шнур от окна в потолке, кувшин с водой у водостока — все одно за другим исчезало во мраке. И вот в дождевых тучах прокатились один за другим тяжелые удары хромового колокола Вэно. Синко, как будто пробужденный этими звуками, окинул взглядом затихшую комнату. Затем, нащупав черпак, зачерпнул воды. «Мураками Сензабуро, Минамото но Сигемицу. Сегодня ты проиграл». Мураками Синзабуро, Минамото но Сигемицу. Первый из этих имен обыкновенное, мещанское, под которым герой скрывался, второе — его настоящее имя, вымышленное автором, говорящее о его старинном аристократическом происхождении. 26 марта 23 года Мэйдзи о Томми с мужем и тремя детьми проходила через площадь Оэно. 23 год Мэйдзи, 1890 год. В этот день на Такэнодай открывалась третья всеяпонская выставка. Вдобавок у ворот Курамон уже зацвели вишни, поэтому площадь кишела народом. Сюда же со стороны Оэно беспрерывной вереницей двигались экипажи и коляски рикш. Маэда Масада, Тагути Укити, Сибусава Эити, Цудзи Синзи, Окакура Какудзо, Гэдзио Масао. Имена реальных исторических лиц, деятелей революции 1867 года и послереволюционных десятилетий. В этих экипажах и колясках сидели и такие люди. Муж с пятилетним малышом на руках и со старшим сынишкой, уцепившимся за его рукав, сторонясь толпы, то и дело с беспокойством оглядывался на о Томми с дочерью, шедших позади. О Томми всякий раз отвечала ему своей светлой улыбкой. Разумеется, 20 лет принесли ей старость. Однако ясное сияние ее глаз не совсем померкло. В 4 или 5 году Мэйдзи она вышла замуж за хозяйского племянника Когая Масабея. Муж ее тогда имел маленькую часовую мастерскую в Йокогама, теперь на Гинза. Вдруг о Томми подняла глаза. В параконном экипаже, проезжавшем мимо нее как раз в эту минуту, покоилась фигура Синко. Да, Синко. Правда, теперешний Синко был весь покрыт знаками отличия. Тут были и плюмаши страусовых перьев, и внушительные нашивки из золотого позумента, и несколько больших и малых орденов. Но обращенное в сторону Отоми красноватое лицо с сидеющими усами и бородой было, несомненно, лицом бродяги минувших времен. Отоми невольно замедлила шаг. Однако, как ни странно, она не удивилась. Синко не был простым бродягой. Почему-то она это знала. По лицу ли, по его речи или по пистолету, который у него имелся. Так или иначе, она это знала. Отоми, не шевельнув и бровью, пристально смотрела на Синко. И Синко, намеренно ли или случайно, тоже смотрел на нее. Воспоминание о дождливом дне 20 лет назад в это мгновение с необычайной ясностью всплыло в душе Отоми. В тот день она была готова без колебания отдаться Синко, чтобы спасти кошку. Что тогда руководило ею? Этого она не знала. И Синко тогда не захотел пальцем коснуться тела, которое она ему отдавала. Что тогда руководило им? И этого она не знала. Но хоть она ничего и не знала, все равно то, что произошло, было для Отоми более чем естественно. Отступая, чтобы дать дорогу экипажу, она почувствовала, что на сердце у нее стало как-то легко. Когда экипаж Синко проехал, муж снова обернулся из толпы к Отоми. Встретившись с ним глазами, Отоми, как ни в чем не бывало, улыбнулась ему. Ясно, радостно. Август 1922 года.